неделю после катастрофы, вернее, после таинственной развязки, спасшей жизнь колонистам, даже во время отлива уже нельзя было обнаружить следов Быстрого. Последние его обломки унесло в море, а груз обогатил кладовые гранитного дворца. Однако обстоятельства столь неожиданной и странной гибели так бы и остались тайной, если бы 30 октября Наб, бродивший по берегу, не нашел обломка металлического толстостенного цилиндра, хранившего на себе следы взрыва. Цилиндр этот был перекручен и разорван по краям, словно под действием взрывчатого вещества. Наб принес находку инженеру, который трудился вместе с остальными колонистами в мастерской трущоб. Сайрес Смит внимательно осмотрел цилиндр, затем повернулся к Пенкрофу и сказал: «Вы продолжаете настаивать, мой друг, что гибель Быстрого последовала не в результате удара о риф?» «Да, продолжай, мистер Сайрес», — ответил моряк. «Вы же сами прекрасно знаете, что в нашем проливе никаких рифов нет. Но что, если он наскочил на этот кусок железа?» — продолжал инженер, протягивая Пенкрофу обломок металлического цилиндра. «Вот на эту-то трубку?» — воскликнул моряк, даже не пытаясь скрыть недоверие. «Друзья мои», — обратился Сайрес Смит к колонистам, «надеюсь, вы помните, что прежде чем затонуть, Брик подхватила и бросила вверх огромным столбом воды». «Конечно, помним, мистер Сайрес», — поспешно отозвался Герберт. «Вам угодно знать, чем был вызван смерч?» «Вот этим». Инженер протянул на ладони искалеченный цилиндр. «Вот этим?» — спросил Пенкроф. «Да, потому что цилиндр — это все, что осталось от подводной мины». «От мины?» — в один голос воскликнули колонисты. «А кто установил мину-то эту?» — сказал Пенкроф, не желая сдаваться. «Одно могу сказать. Не я», — ответил Сайрес Смит. «Но факт налицо. Кто-то установил мину, и вы сами могли судить о ее неслыханной разрушительной силе». Глава 5. Выводы инженера, грандиозные планы Пенкрофа, надземная батарея, 4 выстрела, разговор об уцелевших пиратах, колебания Айртона, великодушие Сайреса Смита, Пенкроф не без сожаления сдает позиции. Итак, все объяснилось взрывом подводной мины. Сайрес Смит не мог ошибиться. Во время гражданской войны в США ему не раз приходилось иметь дело с этими ужасными орудиями разрушения. Именно под действием этого цилиндра, начиненного нитроглицерином, солями пикриновой кислоты или другим взрывчатым веществом, из пролива поднялся водяной столб, и, сраженный молниеносным ударом, Брик пошел ко дну. Поднять его не представилось возможным. Так сильно был поврежден корпус судна. Если подводная мина без труда пробивает броню фрегата, словно простую рыбачью лодку, где уж тут было устоять Бригу? Да, все стало ясным. Решительно все, кроме одного обстоятельства. Откуда взялась мина в водах пролива? «Друзья мои», — заговорил Сайрес Смит, — «теперь уж не подлежит сомнению, что на острове обитает какое-то таинственное существо, возможно, как и мы, жертва кораблекрушения. Я говорю это за тем, чтобы познакомить Айртона с теми загадочными событиями, которые происходили здесь в течение 2 лет. Кто этот неведомый благодетель, который, по счастью, уже не раз приходил нам на помощь? Этого я не берусь сказать. Из каких соображений он действует и почему скрывается от нас, а благодетельствованных им людей, этого я не могу понять. Но так или иначе, услуги эти были оказаны, и оказать их мог только человек, обладающий поистине необычайным могуществом. Айртон обязан ему в такой же мере, как и все мы. Ибо если этот неведомый покровитель спас меня из морской пучины после гибели воздушного шара, он же, очевидно, написал записку, бросил бутылку в пролив и уведомил нас таким образом о бедственном положении нашего товарища.